Глава 17. Неприятности начались буквально сразу же, но поняла я это только полчаса спустя, когда привела себя в порядок и нацепила очередное платье нежного цвета, которыми теперь был забит мой шкаф. Неприличное белье также имелось в наличии. Каблук-туфель колебался где-то между запредельно высоко и ты сломаешь себе шею, если упадешь. Плюс ко всему были многочисленные белоснежные ленты, которые полагалось заплетать в волосы. Я сначала думала, что тут мода такая, но у дам на вчерашнем ужине ленты были в основном голубыми, у некоторых золотыми, и с белыми были только мы с Лизи. И я практически уверена, что цвет этих лент не к нашим глазам подбирался. Нужно будет выяснить. Это была одна из многочисленных мыслей, которая крутилась у меня в голове, когда я открывала дверь и собиралась покинуть выделенную мне комнату. А в коридоре было весело. По крайней мере, Райеру, который стоял аккурат под дверью и с убийственной улыбкой на губах что-то там объяснял стражникам. Стражники тоже были, причем теперь их присутствовало в два раза больше, чем вчера. И среди многочисленных мужчин я как-то совершенно невольно сразу обратила внимание на того, кто вчера у меня под дверью стоял, а уже сегодня отсвечивал на весь коридор сине-фиолетовым фингалом в половину лица. И вид у этого мужика был такой странный. И вот, едва я на пороге появилась, Райер прекратил свои объяснения, повернулся ко мне всем телом, сложил руки на груди и с улыбкой принялся чего-то ждать, молча и глядя на меня. Все еще ужасно злая, я вскинула бровь и довольно грубо уведомила. «Если вы ждете извинений, то я с радостью вас разочарую. Не дождетесь». И я мило-мило улыбнулась. Мужчина на мой выпад отреагировал загадочной улыбкой и опасно сверкнувшим взглядом, но промолчал. Зато стражник с фингалом сказал, потупив взгляд. «Простите, Мири Корвей, я поступил неправильно, ворвавшись к вам без стука. Клянусь, я ничего не успел рассмотреть». Стоящий напротив меня Ихар медленно повернул голову и посмотрел на бедного мужика. Просто посмотрел, но тот мгновенно заткнулся, побледнел и опустил голову, полностью признавая свою вину. К счастью, Райер не стал ничего делать. Он просто еще секунду смотрел на стражника, а затем вновь уделил все свое внимание мне, широко и радостно улыбнувшись. Я же, постояв с запозданием, поняла. Это был тот самый мужчина, что на шум горящего шкафа и на мою ругань попытался пробраться в мою комнату и в процессе умудрился застать меня абсолютно без одежды, потому что последнюю нагло сожгли. И вот вопрос, а заслуженно ли стражник по морде получил? «Это вы его избили?» Мрачно глянула я на Демиса. Райер скривился, так, словно унюхал что-то очень противное. Мгновенно попытался исправить ситуацию, вернув лицу нормальное выражение, и соврал с самым невинным видом. «Он сам». Естественно, я не поверила. Невольно тоже сложила руки на груди, постаралась не думать о том, что у Ехара это более внушительно выглядит. Посмотрела на него обвинительно и извительно уточнила. «Сам себя избил». Райер задумался лишь на долю секунды и утвердительно кивнул. «У нас тут, знаете ли, самоизбиение процветает». И мне улыбнулись, нагло, нисколько не сомневаясь в том, что я в эту историю не поверю. Желание избить Райера ногами вернулось, усилившись раз в 10. И вот не знаю, как так вышло, но мой взгляд невольно опустился на статуэтку золотой розы, стоящей на столике у самой двери, в шаге от меня. Нужно просто руку протянуть. «Что вас там так заинтересовало?» Мой взгляд не укрылся от внимания Ихара. Делая вид, что он о понятии совести даже не знает, мужчина сделал шаг и попытался пройти в мою комнату и посмотреть на то, что я только что рассматривала, но я оказалась быстрее. Дернувшись всем телом, схватила несчастную статуэтку, оказавшуюся довольно увесистой, отскочила на 2 шага от двери и занесла ее над головой в недвусмысленном жесте, готовая пустить свое неожиданное оружие в ход в любой момент. Мне лишь нужен был повод. О, как прекрасно я ощущала себя в этот момент. Словно у меня за спиной выросли крылья, готовые нести меня навстречу справедливости и возмездию. И я совершенно не возражала против того, что в процессе планировалось слегка покалечить некоторых Райеров. Вопреки ожиданиям, остановившийся на пороге Ехар не испытывал никакого страха и даже волнения. Он почему-то смотрел на меня с восхищением и слегка пьяной улыбкой. «Кровожадинка», — восторженно произнес он. Не разделяя восторга, я дернула головой, указывая ему на выход и приказала. «Убирайтесь». Продолжая игнорировать необходимость испугаться и убежать, Райер криво улыбнулся и насмешливо велел. «Кидай!» «Я бы кинула! Я бы так кинула, что он до конца своих дней рассматривал бы в зеркале вмятину на своем лбу. Останавливало лишь понимание, что это был мой единственный снаряд. И если я использую его против главной сволочи, то во всех остальных швыряться будет нечем». И тут Райер, словно прочитал мои мысли, хмыкнул и обрадовал. «На втором этаже есть целая галерея с никому не нужными реликвенными статуэтками». «Я вот не совсем поняла, как реликвенные статуэтки могут быть никому не нужными?» Мужчина пожал плечами и, как само собой разумеющееся, пояснил. «Откопать откопали, а что с ними дальше делать, так и не придумали. Так ты кидать будешь?» «Да, кажется, момент уже был упущен. Медленно опустив руку со статуэткой, я вполне себе вежливо попросила. Покиньте мою комнату». Райер величественно склонил голову и развернулся, действительно намереваясь уйти. Но не мог же он сделать этого просто так, молча, а потому насмешливо добавил уже на выходе. «Забыл сказать, моя дорогая. Сегодня ты сидишь в комнате и не высовываешь своего очаровательного носика за ее пределы». И дальше уже с откровенной издевкой. «Согласись, сложно организовывать военные действия, сидя взаперти». И я просто не выдержала. Замахнувшись, силой швырнула золотую статуэтку в этого невыносимого Райера. Он, в свою очередь, увернулся легко и спокойно. Роза пролетела мимо и с грохотом впечаталась в стену, оставив на ней нехилую вмятину. И с глухим звоном упала на пол. Последний не пострадал. И Хар, к несчастью, тоже. «Метко, но медленно. Нужно поработать над скоростью». Вынес свой невозмутимый вердикт брюнет и вышел, бросив напоследок. «Не скучай, кровожадинка». И дверь за ним закрылась. Подскочив и дернув за ручку, я с негодованием поняла неприятное. Заперто. Просто заперто. Он просто взял и запер меня. На эмоциях я не удержалась и от души пнула несчастную дверь. И последующие несколько минут сидела на диване и потирала ушибленную конечность, с ненавистью глядя на дверь, с еще большей ненавистью и нелестными эпитетами вспоминая Райера и практически с сожалением думая о том, что сейчас пойдут глупости с моей стороны. Грандиозные. Но глупости со стороны всех остальных пожаловали раньше. Сначала я услышала какой-то шум в спальне. Естественно, я тут же подумала про Ихара с его раздражающей особенностью уходить сквозь стены и не испытывать муки совести при этом. Кто еще мог попасть в закрытую спальню? И ужасно злая, я вскочила с дивана и направилась на звук, горя желанием кое-кого все же придушить. Каблуки звонко цокали по деревянному полу, ткань платья шелестела не тише, плюс ко всему я, кажется, сопела, так что эффекта внезапности не вышло. Да его никто и не ждал, если учесть, что Демис в спальне специально шумел. Вскинув руки, я резким, но все равно осторожным движением отодвинула хрупкие веточки растений, которые тут честно дверь изображали, сделала решительный шаг во вторую из своих комнат и... словила лезвие клинка в лицо. Увернулась на чистых рефлексах, присела, мгновенно сменила свое местонахождение и даже раньше, чем поняла, что делаю, напала на одного из троих обитающих в моей спальне мужчин. Даже если не обращать внимания на их черную одежду и обнаженные чуть изогнутые клинки в их руках, в них без труда опознавались воины. Хорошо натренированные, точно знающие, зачем пришли воины. Они действовали слаженно, как одна команда, и нападали вместе с разных сторон. У них была хорошая цель – убить меня. Моя цель была еще лучше – выжить. Стоит ли говорить, что с такой расстановкой приоритетов у воинов не было ни шанса? К первому из стройки я подскочила снизу. Сильный удар кулаком в солнечное сплетение обеспечил временную остановку дыхания и мгновенную потерю сознания. Второй получил подсечку снизу и жесткий удар рукоятью своего же меча по челюсти и, давясь кровью и собственными зубами, повалился на пол, еще до конца не осознавая произошедшего. Третий совершил глупость. Демонстративно откинув свой клинок, он попытался победить меня в рукопашной схватке. С мечом в руках у него еще были хоть какие-то шансы, без него он улетел головой в стену. Все закончилось буквально за 5 секунд. Остановившись, готовая к нападению, я осмотрела всех троих поверженных врагов и с привычным удовлетворением отметила, что все остались в живых. Привычка не убивать врагов когда-нибудь будет стоить мне жизни, но пока еще этого не произошло, и ничего менять в ближайшее время я не собиралась. И тут дверь в моей комнате с грохотом распахнулась. И буквально через мгновение помещение наполнили суровые воины с изогнутыми тонкими мечами в руках, готовые сражать врагов и нести правосудие. «Долго!» — скривилась я и под сопровождение до крайности потрясенных взглядов ушла проверять Лизи. И моя защита на ее комнате, и все мои сигнальные заклинания молчали, несколько успокаивая. Но сигнальные заклинания на моей комнате тоже не заметили проникновения, а это уже напрягало.